полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова. Швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова. Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души — выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвести похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то, что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками, именами, как известно, очень обидными для мужского пола. Но как ни вооружались и не противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесано, неладно, негоже, нестройно, нехорошо. В голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях. Одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины. Природа грубая, тяжелая, неспособная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что бабы что мешок, что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем. В губернию назначен был новый генерал-губернатор. Событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние. Пойдут переборки, распекания, взбутетенивания и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их вот где какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть!» Инспектор врачебной управы вдруг побледнел. Ему представилось бог знает что. Не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия? Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: «А что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые, а он допустил совершить на них крепость, да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина? И дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда?» Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот, и другой. Страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшим после торгов пирушку приятелям своим, усть-цесольским купцам. Пирушку на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, пуншами, бальзамами и прочим. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть усть-цесольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили. Носились слухи, будто при повинной голове они приложили по 4 государственные каждый. Впрочем, дело слишком темное. Из учиненных выправок и следствий оказалось, что усть-цесольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших».